Заметив то, как этот эльф, после того как разделался с врагами, устало опустился на землю, Юрий тихо хмыкнул. Помогать этому существу он не собирался, так как просто никому не доверял. К тому же, пока эти эльфы шли к данному месту, он заметил то, как они столкнулись по пути с парой охотников, все же сунувшихся в темный лес за добычей. По сути, эльфы могли бы просто обойти их стороной, так как эти охотники их просто не заметили бы, однако они решили поразвлечься. Те самые маги природы, которые кинули людям под ноги какие-то семена, долго потом смеялись. Когда резко выросший на том месте колючий кустарник растерзал тела людей, умирающих долго и мучительно от ядовитых колючек. Что это был за кустарник, Юрию было не совсем понятно, но он понял главное. Это растение было полностью магическим. Потому что как только один из эльфов проговорил какое-то непонятное и тягучее слово, которое Юрий постарался запомнить, и щелкнул пальцами, этот кустарник рассыпался в прах, оставив лежать на той прогалине между деревьями два истерзанных фактически в клочья трупа охотников. И уже только поэтому паренек понимал, что ничего хорошего от этих вроде бы миролюбивых созданий, как их превозносили легенды, ему просто не приходится. Именно поэтому он и понимал то, что сейчас, оставшись наедине с этим странным эльфом, который даже своих товарищей фактически бросил на растерзание монстров, ожидать от него чего-то другого Юрию явно не стоит, ведь он мог тогда остановить своих товарищей, все-таки не зря же четверо магов природы, которых Юрий видел перед собой, так старательно опасались этого одаренного. Было в нем что-то такое, что заставляло их к нему относиться с определенным пиететом. Он мог бы защитить людей, но он не стал этого делать, а просто что-то взял с тел погибших. И когда Юрий к ним приблизился, то заметил, что вокруг было разлито слишком мало крови. Знаете, когда тебе приходится постоянно проливать чью-то кровь, то со временем ты начинаешь примерно ориентироваться в таких вещах. Причем он заметил, что тот эльф почему-то прятал свою сумку какую-то бутылку, и когда рисовал эту самую защиту от монстров вокруг себя, об которую те бессильно бились, он рисовал ее кисточкой, макая как раз-таки в ту самую бутыль. Да, при этом он часть крови взял от себя, банально порезав себе руку, но в основном ту самую краску, которая и была нарисована, эта своеобразная окружность с рунами вокруг него, он взял именно из этой бутылочки. То есть, он использует человеческую кровь, чтобы защититься. Конечно, все это было слишком уж специфическим, но Юрий хотел бы понять, что и как этот странный эльф делал. А для этого было необходимо добраться до этого умника. Вот только разговаривать с ним Юрий не собирался, так как понимал одно: этот эльф просто не будет разговаривать с человеком. Были у паренька такие предчувствия, а своим предчувствиям он привык доверять. Поэтому и не торопился, и просто наблюдал за тем, что происходит под ним. Расправившись с его своеобразными партнерами по этому походу, монстры попытались сходу пробить защиту оставшегося в одиночестве эльфа. Он же пытался ее удержать, и использовал все, что только мог. Собственную кровь, кровь из бутылочки, которую набрал из тел убитых людей. При всем этом, сидя над его головой, Юрий четко видел, что эта кровь испаряется с огромной скоростью. Словно она тратила свою силу на эту защиту, мерцающую сейчас вокруг эльфа. Он же, не переставая, что-то чертил у себя под ногами. И когда он закончил свой своеобразный чертеж, то снова плеснул туда своей крови и выкрикнул какое-то непонятное и жутко корявое слово, больше похожее на целое предложение, собранное воедино. При этом, каждым своим слогом, буквально царапающим горло, что совсем не походило на язык эльфов, один из монстров забился в конвульсиях, словно его раздирала изнутри какая-то сила. Однако эльф не останавливался. Он продолжал выкрикивать какие-то слова, снова и снова брызгая на свой рисунок кровью. Судя по тому, что на этот рисунок он не тратил кровь из бутылочки, можно было догадаться, что для данного действа нужна именно свежая кровь. Кровь еще живого существа. По крайней мере, все происходящее так понимал именно Юрий. Спустя некоторое время один из монстров просто перестал дергаться, буквально рассыпавшись в пыль, тот самый, на которого указывал этот эльф, и тогда он перевел внимание на второго, и принялся повторять свое действо, хотя Юрию было заметно, что он сам практически уже терял сознание от недостатка крови. Все-таки монстры, с которыми они столкнулись по собственной глупости, тоже были не подарок, сила в них так и полыхала. К тому же, не стоило забывать о главном, Эти двое эльфов до своего перерождения в монстров были довольно сильными магами природы, и их собственная сила, попав под воздействие силы смерти, сильно изменилась. Но никуда не делось, так что чудовища оказались достаточно опасными, видимо, уже на уровне инстинктов, и после того, что случилось с его товарищем, оставшийся монстр тут же попытался как-то задействовать силу, заложенную в его тело, и сгусток энергии, который паренек успел заметить, исчез прямо под землей. Честно говоря, Юрий так и не понял, для чего тот пытался это сделать, бросив собственную энергию в виде сгустка себе под ноги. По крайней мере, он не понял этого сначала, но когда из-под земли полезли корни различных растений, причем в таком огромном количестве, что фактически накрыли всю территорию, на которой происходил бой, паренек понял, чего добивался этот монстр. Таким образом он разрушил защиту эльфа, ведь она зависела от четко расчерченного на земле рисунка, а корни вылезли из-под земли и банально разрушили его. Но в этот момент эльф все же нанес свой удар по этому противнику, и тот тоже забился в конвульсиях, а потом начал рассыпаться в прах. Эльф же продолжал произносить свои заклятия, обрушивая на чудовище перед ним все новые и новые плетения. В это время, сидя высоко на ветвях над головой убьющихся между собой существ, Юрий мог только констатировать факт того, насколько серьезные враги попались ему в этот раз. Да, он практически всех, кто приходил в этот лес, воспринимал как врагов, и все потому, что и сам был для них врагом, ведь он прекрасно понимал главное: здесь нельзя никому доверять, тем более тем, кто проявлял агрессию к другим без какой-либо мотивации. Те же эльфы на его глазах убили двух израненных охотников, и все только потому, что им так захотелось. Именно это и убило на корню любой пиетет и восхищение эльфами, которые в последнее время, перед тем как он сбежал в лес, почему-то воспевались среди людей, и все потому, что те, кто с ними сталкивался, потом старательно рассказывали всем встречным поперечным о том, что эльфы – это очень благородные, разумные и мудрые существа, покровительствуют всем, кого сами называют младшими. Ведь, по сути, любой эльф может жить куда больше, чем человек, даже одаренный. Взять хотя бы магов. Маг огня в среднем может прожить лет 300, маг природы или жизни лет 500. 600, и это имеются в виду люди. У эльфов все куда сложнее. Обычный эльф может прожить не меньше 2-3 тысяч лет. Даже для магов людей это огромный срок. Маги же у эльфов живут куда дольше. Поговаривают, что некоторые из них могут прожить и до 10 тысяч лет. По сути, это просто невероятно огромный срок жизни. И вроде бы они могли к тому времени мудрости набраться, но то, что Юрий увидел перед собой, никакой мудростью не назовешь. Поэтому он и не торопился. К тому же, он уже и сам прекрасно помнил о том, что одаренные редко когда делятся собственными знаниями с другими. Поэтому рассчитывать на то, что он может спасти этого эльфа, а тот, в благодарность, научит его своему искусству, парень просто не мог. Так что, тут все было закономерно. И когда последний монстр все уже рухнул, буквально рассыпаясь в прах, этот странный эльф также сполз на землю и замер посреди своей уже не действующей защиты. За всем этим Юрий наблюдал с высоты, стараясь не приближаться к эльфу. И только когда он понял, что эльф тоже скончался, так как кровь продолжала течь из его тела, и ничто и никто не пытался ее остановить, он быстро скользнул вниз по дереву за новыми трофеями. А что, у эльфов были неплохие мечи и кольчуги, которые, к сожалению, по большей части пострадали. Только вот на этом эльфе, который был странным магом-ритуалистом, кольчуга осталась целой, да и все его вещи уцелели. Поэтому Юрий постарался обобрать их тела по максимуму, при этом не забыв и о том, что из тел существ, которые наполнены магией, можно получить различные ингредиенты для той же самой эссенции маны. Да, это все звучало жестоко, но у него не было выбора. После того, что эльфы сделали с двумя людьми-охотниками, он считал вправе так поступать с эльфами, поэтому и их тела отдали ему часть ингредиентов, ведь даже и после смерти в них продолжалась содержаться сила, которую впоследствии можно было использовать, сделав из их останков различные артефакты, которые Юрий просто не будет показывать никому постороннему, а если и покажет, то рассказывать о том, из чего что-то сделано, тоже не будет. Также он забрал лук и стрелы, так как они оказались не совсем простыми. Хотя сами стрелы сначала показались ему банально выращенными из дерева, что при всех этих легендах про эльфов, как и великих магах природы, не было ничем удивительным, Юрий все же заметил то, что в этих стрелах есть еще какие-то странные плетения. Поэтому можно было понять, что ему есть чем заняться, есть что изучать, как и лук, и их защитные амулеты, не говоря уже про плащи, пронизанные магией природы, что скрывало присутствие этих разумных в лесу, только не в темном. В этом месте даже магия природы была настолько искорежена, что правильно структурированная магия светилась как факел в темноте коридора замка. Останки тел этих несчастных, все то, что не представляло интереса, паренек решил сжечь, дабы не плодить в лесу новых чудовищ. Ведь появление таких тварей могло привести к серьезным проблемам. Он не забыл о том, чем был опасен костяной монстр. Судя по всему, рождение этой твари не пришло незамеченным для различных одаренных существ, а как иначе понять интерес тех же эльфов, которые так старательно шли к этому самому логову. Да и тот подозрительный предмет, который они пытались установить в логове, привлек внимание паренька. Он сумел его вытащить при помощи веревки и крюка. Рядом с ним слишком много паутины было, поэтому Юрий туда и не совался, но сам предмет забрал, так же, как и все, что досталось от этой группы. При этом, сам паренек понимал, что в ближайшее время могут появиться новые гости, а ему бы этого не хотелось. Поэтому он понимал, что придется следить за этой территорией, тем более, что и монстры из тех же эльфов, которые имели свой дар, наложившийся на силу магии смерти и тьмы, стали достаточно опасными тварями. Поэтому рисковать подобным образом ему не хотелось. Уже потом он понял, что это место стало вроде запретного для местных животных. Как они это поняли, паренек понять не мог. Скорее всего, это произошло буквально на уровне инстинктов, так что появление оттуда каких-либо непонятных чудовищ можно было не ожидать. Разве что если туда могут сунуться какие-нибудь случайные прохожие, вроде охотников. Но это место было достаточно удаленным от тех территорий, где обычно охотились представители королевства, поэтому оставалось только приглядывать за ним. Ведь, как ни крути, те самые твари, которые подвергались такому влиянию со стороны силы смерти, все-таки не могли быть незаметными. Они оставляли за собой слишком явный след разрушений, тлена и смерти, который можно было достаточно легко обнаружить. Среди трофеев, доставшихся от эльфов, Юрий нашел какие-то тексты, но они были написаны явно на эльфийском языке, поэтому пришлось их отложить в сторону, так как этого языка паренек просто не знал, его некому было учить подобному. Так что, пока что эти находки ему пришлось просто оставить в стороне. Его радовало только то, что эльфы пришли в темный лес с такими же походными сумками, как была и у того самого охотника с жезлом огня. При этом сразу стоит отметить тот факт, что их сумки были классом куда лучше, чем у человека. Дело было в том, что если в свою сумку тот мог положить, как максимум, груз на 2-3 телеги, то в сумку, например, того самого странного эльфа, который погиб последним, можно было вместить куда больше груза, как минимум на десяток таких сумок, чем тот и пользовался весьма старательно. У него в этом артефакте чего только не было, причем, если сумка, что была у охотника, имела свойство весить столько же, сколько весит последний предмет, помещенный в сумку, то у эльфов все было по-другому. Их сумки весили как простой плащ, или что-то из одежды, не более того, что бы ты туда ни складывал. В последнюю очередь, в этой сумке Юрий обнаружил несколько весьма интересных предметов. Не считая различных текстов и книг, там имелась полноценная походная палатка. Причем, в отличие от того, что было у других эльфов, в виде белоснежных палаток, расшитых золотистыми узорами и растительными орнаментами, эта палатка была изготовлена хотя и из превосходной, но все же темной ткани, и узоры на ней были больше похожи на разводы крови и какие-то маски, хотя чувствовалось качество. Попытавшись достать эту палатку и разложить ее на имеющейся поблизости от пещеры поляне, Юрий сильно удивился, так как внутри небольшой с виду палатки располагалось как минимум 6 комнат, включая и достаточно большой зал. Одна из комнат, судя по всему, была чем-то вроде лаборатории. Вокруг было слишком много магических плетений, возможно, выполняющих какие-то защитные функции. Также имелись целые ящики различных заготовок и ингредиентов, в которых можно было обнаружить как кости, так и органы самых невероятных существ. Судя по всему, этот странный эльф не гнушался различными экспериментами, и, возможно, именно за это его другие и недолюбливали, но это не имело значения для Юрия. Все это он считал своими законными трофеями. А что, если бы эльфы не приперлись в темный лес, да не вели бы себя настолько глупо, то он явно постарался бы им помочь. Все-таки он собирался, со временем, начать выходить из леса, и союзники, хоть какие-то, ему бы не помешали. Однако в этот раз он отказался помогать, так как прекрасно видел главное, этим разумным люди только мешали, и уже только поэтому ему следовало бы держаться от них подальше. Также в их сумках он обнаружил запасы пищи, эльфийского вина, что было удивительным, посуду, которая напоминала узорное стекло, и, по сути, для паренька, выросшего в приграничье с темным лесом, являлось чем-то недостижимым, а также и различные предметы вроде довольно удобных резных кресел, кроватей, одежды и различных принадлежностей. Честно говоря, Юрий просто не понимал того, зачем они это все с собой тащили. Ну, чужая душа, потемки. Может, они хотели, чтобы и в походе они ни в чем они нуждались, и чувствовали себя как дома, возможно, так оно и есть. Только вот темный лес, это далеко не то место, где так можно было бы сглупить. Хотя, когда Юрий установил палатку этого странного темного мага-эльфа, а по-другому того, кто использовал для своих экспериментов кровь людей, он назвать в принципе не мог, то внезапно понял, даже находясь рядом, только за кустами, он уже не видел ее, потому что она была защищена, в отличие от тех белоснежных палаток других эльфов. Вот эти палатки сияли, да, они были защищенными, но их можно было заметить даже ночном лесу на расстоянии шагов 30, они действительно сияли, даже сквозь заслоны из деревьев. Это сколько же в них было влито силы, что страшно даже становилось. А эта палатка была достаточно незаметной, хотя и вместительной. Поэтому Юрий понял, что есть возможность использовать их в своих целях. Если, например, на те же белоснежные палатки, которым больше, в качестве хозяина, подошел бы какой-нибудь высокородный дворянин, или даже венценосная особа вроде короля, взять и накинуть сверху такую же ткань только с поглощающими магию плетениями, вроде тех, что фактически полностью пронизывали отдельную комнату в палатке этого странного темного мага-эльфа, то можно будет и их использовать. К тому же, накрытые сверху своеобразным укрытием из простой с виду ткани, они не будут бросаться в глаза. Разве что тому, кто войдет внутрь, станет понятно, что это не совсем обычная палатка. Даже у дворян, которые приезжали с наследным принцем, включая сюда и самого наследника короля Кирилла V, палатки выглядели куда беднее и меньше. Тут же была и мебель, и посуда, и запасы пищи. Там, по сути, имелась отдельная комната, выполняющая роль своеобразного чулана-хранилища, в которой находились такие продукты, которые раньше Юрий мог только в сладком сне увидеть. Кстати, его тут ожидало и некоторые удивления, и в первую очередь по той причине, что по легендам эльфы были приверженцами сил природы, и предпочитали различную растительную пищу. Однако здесь он четко видел то, что они не гнушались не только употреблять в пищу мясо, и проводить фактически полноценные жертвоприношения. Рисунки кровью на земле об этом прямо говорят, а также и тот факт, что их темный маг, которого среди эльфов встретить Юрий просто не ожидал, не погнушался при первом же удобном случае собрать для себя запас крови, человеческой крови. Неужели этого никто не видит? Задумчиво вздохнул Юрий, когда увидел среди вещей этого странного эльфа много необычных предметов, включая сюда и очень тщательно выделанную кожу, как ни странно, напоминающую именно человеческую, и книги из такого же материала, запасы крови, различных зелий. Определить их принадлежность у парня просто не получится, так как он не знал пока что эльфийского языка, на котором все это было подписано. Однако он понимал, что в данном случае ему придется учиться, ведь даже сама посуда, в которой содержались эти зелья, уже поражала его своим качеством выделки, и тем, что все было артефактами. Скорее всего, этот странный эльф мог и сам создавать различные артефакты. К тому же, он достаточно быстро ориентировался в ситуации. Это стало понятно по той причине, что он не стал просто глупо размахивать мечом и бросаться на своего противника, или пытаться задавить его голой силой, когда столкнулся с измененными магией смерти эльфами, а сразу принялся создавать вокруг себя защитный контур. И только когда создал защиту и обеспечил ее работоспособность, этот эльф начал действовать, в отличие от своих товарищей, которые очень быстро и глупо погибли. Конечно, можно было бы подумать, что Юрию было бы неплохо стать учеником у такого учителя. Судя по всему, знаний у него вполне хватало, так как он был фактически полностью обвешан различными артефактами. и Юрию даже страшно было себе представить то, что ждало бы его, если бы у этого эльфа было бы больше времени на подготовку. Возможно, он сумел бы обойтись без собственной крови во всех этих ритуалах. Неужели он все же действительно был ритуалистом? Все так же задумчиво хмыкнул Юрий, аккуратно перебирая десятки различных кисточек, которые имелись в запасе у этого эльфа, и которыми тот наверняка рисовал те самые руны и круги, для эффективности собственной защиты. Вот только с ритуалистом я тут не сталкивался. Это его действительно пугало. Информация о таких возможностях у эльфов могла где-то быть. Ну, не могли люди не заметить подобного. Но раз никто об этом ничего не знал, то можно было подозревать главное. Эльфы скрывали эту информацию. Тем более, что когда он как следует разобрался с тем самым предметом, что два эльфа пытались завести в центр логова, пылающего силой смерти, то понял, что это был какой-то накопительный артефакт. В него нужно было установить любой предмет, не суть важно какой, начиная с драгоценного камня и заканчивая обычным камнем или палкой, подобранными прямо там, на месте. Так вот, этот артефакт концентрировал окружающую силу, развитую вокруг него, и собирал ее в этот самый предмет. Удобная штука, так как с помощью этого артефакта можно было создавать настоящие малые источники силы. Юрий убедился в этом, когда отнес этот артефакт к известному источнику силы Земли, который сам нашел в темном лесу, вставил в него один камень, вроде кварца, и ушел на неделю, а через неделю он пришел и забрал. Обычно такому камню, чтобы стать самому своеобразным малым источником силы, вроде силы Земли, необходимы годы нахождения возле источника, который является природным. Этот же артефакт создал малый источник из этого камня всего за неделю. И вот тут сразу же возникает вопрос, зачем эльфы пытались установить этот артефакт в центре поляны, которая пылает силой смерти? Они собирались собирать и создавать малые источники силы смерти, а зачем? Чего они хотели таким образом добиться? Да, возможно, таким образом, со временем, они бы смогли иссушить источник силы смерти в этом месте. Однако сейчас Юрий просто сомневался в том, что дело было только в этом. Ведь создавая такие малые источники, их потом можно запросто перенести в другое место и использовать для каких-то грязных дел. Юрий уже знал о том, что такой источник может стать очень опасным, если, например, кто-то умудрится его занести на территорию какого-нибудь захоронения или кладбища, особенно если захоронение имеет массовый характер. В данном случае не имеется в виду старое кладбище, где похоронены сотни людей, но в отдельных могилах. Вот если такой источник закинуть на место, где обычно закапывают трупы каких-нибудь погибших животных, вроде скотины, павшей от какой-то болезни, то тогда все будет куда хуже, ведь там тела этих животных свалены в одну яму, и сила смерти может создать из этих, ранее безобидных животных, фактически одного, но весьма опасного монстра. Но даже и на обычном кладбище без проблем это дело не обойдется, если, например, восстанет десятка 3-4 упырей или других умертвий, не говоря уже про восставших скелетов, или еще какие-нибудь сюрпризы из бестиария нежити, то ближайший населенный пункт, в виде какой-либо деревеньки, за одну ночь просто перестанет существовать. Небольшой город может и отобьется, но не без потерь. Когда такие твари получат свежую кровь и жертвы, то начнут усиливаться. А Юрий сам прекрасно видел, чем это чревато на примере того самого костяного монстра. Ведь когда он в первый раз встретился с этим немертвым существом, то оно напоминало человека. Правда, вместо мышц и кожи у него были спаянные кости от разных скелетов. Но все равно, по своему размеру, росту и строению, это существо не превышало человеческий, средний человеческий рост. Немного погодя, после того как оно все же пролило чужую кровь и сумело, так сказать, изрядно подкормиться, этот монстр изменился и стал больше напоминать уже медведя, тоже одетого в броню из спаянных костей. Однако, когда он переродился и вылез из своего логова в том самом овраге, то это уже был довольно крупный паук, не меньше 10-15 метров в диаметре. Если брать вместе с ногами, тварь была велика, опасна и сильна. Сам только тот факт, что как минимум 3 костяные стрелы артефакта Юрия, которые тот использовал в самострелах, разлетелись вдребезги, пытаясь пробить не только броню, но и облако силы, пылающей вокруг этой твари, можно было понять, насколько сильной она была. Обычное оружие просто не достало бы до его тела. А когда эти артефакты все же пробили облако силы и начали корежить сплавленную кость, то оказалось, что и эта защита была весьма эффективна. Ее тоже было не так-то легко пробить, но Юрий все же справился. Особенно неплохо ему помогла та самая бронебойная болванка, которая была им усилена с помощью эссенции маны и специальным образом подготовлена. Да, после поражения противника этот кусок металла банально рассыпался, но Юрий понял, что ему нужно, и собирался постараться в будущем обзавестись с чем-то похожим, но более надежным и прочным. Например, было бы неплохо, чтобы подобную заготовку для него изготовил бы какой-нибудь гном-кузнец, так как тогда подобный артефакт мог бы дольше продержаться, но их услуги стоили просто баснословных денег, поэтому пока что Юрий не прельщался, и из тех доспехов, которые ему достались поврежденными от группы охотников, которых было достаточно много, Юрий все же сделал две такие же болванки, хоть и одноразовые, но на два мощных удара их хватит. К тому же он не забывал изучать все то, что было у него в качестве трофеев, взять хотя бы сами стрелы эльфов. Наверное, сразу стоит начать с того, что эти стрелы можно было запускать только из их лука, так как другой лук не мог использовать подобные снаряды в качестве метательных, а они сами становились обычными палками, хоть и не совсем обычной формы. А вот из эльфийского лука, если правильно активировать плетение, внедренные в сам лук, можно было получить весьма интересный результат. Такая стрела фактически становилась самонаводящейся и попадала именно в уязвимую часть тела потенциального противника. Если перед тобой был человек в доспехах, то стрела попадала фактически в глаз или через подмышечную впадину в сердце, но не летела прямо туда, куда ты выстрелил. Теперь-то становилась понятной та загадочная меткость эльфов. По сути, эльфы должны были просто научиться пользоваться артефактом и натягивать с должным усилием тетиву лука, и не более того. Мечи этих красавцев тоже отличались от всего того, что видел Юрий, по крайней мере у людей, так как даже простые мечи эльфов-рейнджеров, изготовленные искусными кузнецами и окутанные магией древних лесов, представляли собой, по сравнению с тем, что видел Юрий у людей, настоящие произведения искусства и оружия высочайшего класса. Каждый из этих мечей имел свою уникальную историю и предназначение, но все они были объединены эльфийским мастерством и красотой. Клинок такого меча был длинным и тонким, идеально сбалансированным для быстрых и точных ударов. Изготовленный из сплава мифрила, редкого и чрезвычайно прочного металла, добываемого в глубинах гор, он был легким, но невероятно прочным. На поверхности клинка были выгравированы древние руны эльфийского языка, которые не только украшали его, но и усиливали магические свойства оружия. Сами эти руны светились мягким голубоватым светом, когда меч использовался в бою, что указывало на его магическую природу. Лезвие клинка было невероятно острым, способным разрубить даже самую толстую броню врага. Гарда такого меча, выполненная в виде переплетающихся ветвей и листьев, была украшена тонкой резьбой, изображающей сцены из эльфийской мифологии. Она служила не только для защиты руки воина, но и для усиления его связи с природой. Внутри гарды был заключен небольшой кристалл чистого кварца, который усиливал магические свойства меча и помогал направлять магическую энергию воина. Кристалл также светился, отражая состояние духа владельца и его уровень магической энергии. Рукоять меча была обернута тонкими полосками кожи редкого лесного зверя, которые были пропитаны магическими зельями для долговечности и прочности. Она была идеально подогнана под руку владельца, обеспечивая надежный и комфортный хват. В основании рукояти находился небольшой резной орнамент в виде головы волка или сокола, символизирующий бдительность и силу рейнджеров. В рукояти также была скрыта маленькая пустота, куда эльфы могли помещать травы или амулеты для усиления своих способностей. Ножны для такого меча были сделаны из прочной древесины древних деревьев, растущих в эльфийских лесах, и покрыты тонким слоем кожи. Они были украшены золотыми и серебряными нитями, переплетающимися в сложные узоры, изображающие сцены охоты и защиты леса. Ножны были также усилены магическими чарами, которые делали их практически неуязвимыми и позволяли носителю меча двигаться бесшумно, скрывая свое присутствие от врагов. Тем более, что даже с виду простейшие мечи эльфов-рейнджеров обладали уникальными магическими свойствами, которые делали их не только смертоносным оружием, но и мощным магическим инструментом. Они могли усиливать природные силы своего владельца, позволяя ему лучше чувствовать окружающую среду и находить скрытые угрозы. Мечи также имели способность исцелять мелкие раны владельца, когда он касался клинка, и усиливали его магические заклинания, делая их более мощными и точными. Особенно когда дело касалось магии природы. Каждый из этих мечей был уникален и создан специально для своего владельца. Отражал его личные качества и связи с природой. Они были не просто оружием, но и символом связи эльфов с лесами, их защитой и мощью. В руках Рейнджера такой меч становился продолжением его воли и духа, неся с собой силу и красоту древних эльфийских традиций. Но это было не все. Дело в том, что это были простейшие мечи, что Юрий обнаружил в сумках этих странных эльфов. Хотя по своему орнаменту они больше подходили под их доспехи, что парню сразу же показалось странным. Словно эльфы, направляясь в этот лес, старательно скрывали тот факт, что они рейнджерами не являются, ведь они явно были достаточно сильными магами. И, судя по всему, едва добравшись до темного леса, эти эльфы тут же сменили оружие на более качественное, что и заметил Юрий. Тем более, что мечи эльфов-магов природы, славившиеся своей исключительной красотой и могущественными магическими свойствами, были настоящими шедеврами эльфийского кузнечного искусства. Каждый такой меч был создан с тщательной заботой и любовью к природе, воплощая в себе не только мастерство кузнецов, но и магию древних лесов. Клинок меча магов природы был изготовлен из более чистого сплава эльфийского мифрила, известного своей невероятной легкостью и прочностью. Его поверхность была покрыта тонкой сеткой изумрудных вкраплений, придававших клинку зеленое свечение, подобное солнечному свету, пробивающемуся сквозь листву. Гравировки на клинке изображали более точные и многочисленные сцены из древней эльфийской мифологии, включая моменты творения и защиты природы. Эти гравировки не были просто украшением, они служили каналами для магической энергии, усиливая заклинания и обереги, наложенные на меч. Лезвие клинка было настолько острым, что могло легко разрезать даже гномий металл, тончайшую ткань, позволяя магу не беспокоиться о том, что хорошо экипированные враги сумеют до него добраться. Гарда такого меча также была выполнена в виде изящных переплетенных ветвей и листьев, символизирующих единение с природой. В центре этой гарды находился крупный изумруд, сияющий мягким зеленым светом. Этот камень был сердцем меча и фокусом магической энергии, обеспечивающим владельцу контроль над природными стихиями. Камень усиливал магические способности мага, позволяя ему направлять потоки энергии с еще большей точностью и мощью. Сама гарда также была украшена золотыми и серебряными нитями, переплетающимися в сложные узоры, символизирующие цикл жизни и возрождения. Рукоять меча была обернута кожей древнего лесного животного, прожившего не менее пары тысяч лет, которая была мягкой и прочной одновременно, обеспечивая идеальный хват. Кожа была пропитана магическими эссенциями, защищавшими ее от времени и повреждений. Вдоль рукояти были выгравированы рунные символы, усиливающие связь мага с мечом и позволяющие ему чувствовать каждую вибрацию и движение клинка. В основании рукояти находился кристалл чистого аметиста, усиливающий магические способности владельца и защищающий его от враждебной магии. Ножны для этих мечей были изготовлены из древнего дерева, усиленного магическими чарами. Поверхность ножен была покрыта изысканной резьбой, изображающей сцены гармонии природы и магии. Ножны были украшены серебряными и золотыми вставками, отражающими свет и усиливающими магические свойства меча. Внутри ножен находились магические символы, поддерживающие остроту клинка и очищающие его от темной энергии. Ножны также имели способность скрывать магическое присутствие меча, позволяя магу перемещаться незаметно. Мечи эльфов-магов природы обладали исключительными магическими свойствами, которые делали их не только мощным оружием, но и инструментом для управления природными силами. Эти мечи могли усиливать заклинания владельца, делая их более мощными и точными. Они могли призывать силы стихий, вызывая даже лесных духов на помощь магу. Мечи также обладали целебными свойствами, исцеляя раны владельца и защищая его от ядов и болезней. Одним из уникальных свойств этих мечей была их способность накапливать магическую энергию и использовать ее для создания мощных барьеров или атакующих заклинаний. Владелец мог направлять энергию меча на исцеление союзников или на уничтожение врагов, в зависимости от ситуации. Эти мечи также имели способность очищать проявления магии тьмы и восстанавливать баланс в природе, чего в этом столкновении они почему-то делать не стали. Возможно, именно из-за того, что хотели не уничтожить проявления магии смерти и тьмы, а собрать ее для каких-то своих нужд. И это настораживало еще сильнее, ведь мечи эльфов-магов природы были истинным воплощением гармонии магии природы. Они были не просто оружием, но и символом связи эльфов с их лесами и природными стихиями. В руках магов природы эти мечи становились продолжением их воли и силы, помогая им защищать и исцелять мир вокруг них. Каждый меч был уникален, так как был создан специально для своего владельца, и отражал его личные качества и связь с природой. И это все касалось только оружия. Доспехи их тоже сильно разнились, и это было вполне понятно, ведь те же самые рейнджеры были всего лишь воинами, хоть и элитными. А вот маги были элитой над элитой, и их снаряжение было куда качественнее и функциональнее, чем у простых воинов. Хотя, что-то подсказывало парнишке, что у эльфов даже простые воины снаряжены лучше, чем те же офицеры королевской гвардии у королей человеческих государств. И ему было даже представлять страшно, что у эльфов с собой таскают те же гвардейцы их короля или те же высокородные, так как доспехи даже у эльфов-рейнджеров были созданы для легкости, мобильности и скрытности, и идеально подходили для задач, требующих быстроты и маневренности. Эти доспехи, как и мечи рейнджеров, представляли собой сочетание изящества и функциональности, являясь результатом тысячелетий развития эльфийского мастерства. Основой для доспехов рейнджеров служил тот самый легкий и прочный сплав с содержанием мифрила, который обеспечивал отличную защиту без ущерба для подвижности. Поверх металла была нанесена тонкая кожа редких лесных животных, таких как лесные лисы и олени, что придавало доспехам гибкость и бесшумность. Кожа была пропитана специальными магическими зельями, что делало ее водоотталкивающей и невидимой для магического поиска в лоне природы. Подобные доспехи были украшены тонкой резьбой, изображающей сцены из лесной жизни, такие как охота, защита леса и мистические существа. Резьба была не просто декоративной, она также служила и для фокусировки магической энергии, усиливая способности рейнджера. На плечах и груди доспехов часто можно было увидеть эмблемы лесных кланов, выполненные из серебра и золота. Также эти доспехи были зачарованы для поглощения ударов и ослабления вражеской магии. Ко всему прочему, они имели еще и способность маскировать владельца, делая его практически невидимым в лесной среде. Специальные амулеты, встроенные в доспехи, усиливали природные способности рейнджера, такие как зрение в темноте и обостренный слух. К тому же эти доспехи были разработаны для максимальной подвижности. Наличие именно полноценной сплошной кольчуги, хотя и мелкоячеистого плетения, позволяло свободно двигаться, бегать и прыгать, не стесняя движений. Внутренняя подкладка из мягкой ткани, пропитанной лечебными травами, обеспечивала комфорт и защиту от ранения и усталости. А вот доспехи магов природы были более массивными и украшенными, чем доспехи рейнджеров, и обладали уникальными магическими свойствами, обеспечивающими их владельцам не только защиту, но и усиление их магических способностей. Сами по себе эти доспехи были изготовлены из более чистого мифрила, инкрустированного редкими драгоценными камнями, такими как изумруды, сапфиры и аметисты. Эти камни служили фокусами для магической энергии и усиливали заклинания мага. Внешняя часть доспехов была покрыта тонкими пластинами из чистого серебра, с руническими письменами и плетениями, что придавало им блеск и усиливало защитные свойства. Также такие доспехи были украшены сложной резьбой и инкрустацией, изображающей сцены из эльфийской мифологии и символы природы. Каждый элемент доспехов был создан с целью усиления связи мага с природными стихиями. Руны и символы, выгравированные на доспехах, светились мягким зеленым светом, отражая состояние магической энергии владельца. Таким образом, эти доспехи обеспечивали не только физическую защиту, но и магическую. Они могли поглощать и отражать вражеские заклинания, защищая мага от темной магии. Доспехи также имели способность исцелять раны владельца, используя магическую энергию, накопленную в драгоценных камнях. Но даже несмотря на свою массивность, доспехи магов природы были невероятно удобны. Внутренняя часть доспехов была выложена мягкими тканями, пропитанными целебными эссенциями и магическими зельями. Это обеспечивало комфорт и поддержку владельцу, даже во время длительных боев. Специальные артефакты, встроенные в доспехи, помогали магу сохранять концентрацию и усиливали его магические способности. Как результат, после их тщательного изучения, можно было понять, что доспехи эльфов-рейнджеров и магов природы отражали различия в их предназначении и боевых стилях. Доспехи рейнджеров были легкими, гибкими и предназначены для скрытности и маневренности, идеально подходящими для быстрого передвижения и неожиданных атак. Доспехи магов природы, напротив, были более массивными и украшенными, обеспечивая не только защиту, но и усиливая магические способности владельца, превращая его в могущественного защитника и повелителя природных стихий. Хотя оба типа доспехов являлись воплощением эльфийского мастерства и магии, демонстрируя, как эльфы использовали свои знания и умения для создания идеального сочетания красоты, силы и функциональности. А вот снаряжение того самого мага, который был больше ритуалистом, чем магом природы, разительно отличалось от того, что парню удалось обнаружить у четырех погибших эльфов, точно бывших магами природы. Конечно, часть их снаряжения разлетелась вдребезги во время сражения, и в тот момент, когда двое из них начали превращаться в монстров. Однако, самая нужная часть, вроде тех доспехов, которые эти эльфы не успели переодеть, банально сменив только оружие, когда они скрытно прибыли в темный лес, как результат, все же сохранилось. Так что, Юрию было из чего выбирать. А вот снаряжение этого мага попало к нему в руки полностью целым и невредимым, так как ни один из монстров до него так не смог добраться. И это был важный факт, который влиял на ситуацию. Его оружие отличалось от того, что имелось у других эльфов, как день отличается от ночи. И уже только поэтому можно было понять, что кто-то очень сильно постарался, чтобы снарядить этого одаренного по максимуму, предоставив ему все весьма приличного качества. Все это снаряжение выглядело вполне органично, и при этом достаточно загадочно, что на некоторое время даже уже отвыкшего чему-либо удивляться паренька загнало в ступор. Даже сам меч этого эльфа-ритуалиста был не просто оружием, а символом его искусства и источником огромной силы. Созданный из редчайших материалов и наделенный мрачной магией, этот меч представлял собой идеальное сочетание мастерства и ритуальной мощи. Клинок этого темного меча был изготовлен из материала, сильно отличавшегося от мифрила. Так как мифрил был металлом света, и придавал изделиям с его содержанием светлые тона и серебристый оттенок, а этот клинок был темно-серым, что могло настораживать. Но по качеству он явно превосходил даже мечи магов природы. Словно, еще при изготовлении, это оружие впитало в себя эссенцию самой тьмы. Его поверхность была гладкой и блестящей, словно отполированный обсидиан, но при этом казалась затуманенной, как будто поглощала свет. На лезвии были выгравированы древние рунные символы, на незнакомом Юрию языке, и по ощущениям паренька, усиленные кровью жертв, что добавляло им мистическую силу. Эти руны светились зловещим красным светом, когда меч активировался от маны хозяина, словно призывая к себе силы потустороннего мира. Гарда этого меча была выполнена в форме переплетенных костей, символизирующих жертвоприношения и ритуалы. В центре гарды находился крупный рубин, сияющий темным кровавым светом. Этот камень был сердцем меча и фокусом для магической энергии, заключенной в клинке. Этот рубин мог быть связан с душами тех, кто пал в ритуалах, и усиливал магические способности владельца, позволяя ему черпать силу из потусторонних источников. Сама по себе эта гарда также была украшена гравировкой из серебра, изображающей сцены из какой-то странной, как будто бы демонической мифологии, что усиливало мрачную ауру, навевающую этим оружием. Рукоять меча была обернута черной кожей, снятой с темных существ леса, и пропитана магическими эссенциями, которые обеспечивали долговечность и прочность. На поверхности рукояти были выгравированы символы ритуальных кругов и печатей, используемых для вызова демонов. В основании рукояти находился небольшой кристалл из обсидиана, который хранил в себе жертвенную кровь, собранную лично самим ритуалистом. Этот кристалл служил для усиления связи меча с его владельцем и его магическими способностями. Ножны для этого меча были специально сделаны из древнего дерева-паразита, усиленного магией тьмы. Поверхность ножен была украшена резьбой, изображающей сцены ритуалов и жертвоприношений, выполненных в мельчайших деталях. Ножны были укреплены серебряными и золотыми нитями, вплетенными в сложные узоры, которые служили для защиты меча от враждебной магии. Внутри ножен находились магические символы, поддерживающие остроту клинка и его магические свойства. Ножны также имели способность скрывать темную ауру меча, делая его незаметным для тех, кто не обладал достаточной магической силой. Кроме всего этого, этот меч, явно изготовленный именно для этого ритуалиста, обладал уникальными магическими свойствами, которые делали его не только мощным оружием, но и инструментом для выполнения ритуалов и жертвоприношений. Он мог усиливать заклинания владельца, делая их более мощными и разрушительными. Ко всему прочему, этот меч имел способность поглощать жизненную силу врагов, усиливая владельца и исцеляя его раны. Также он мог создавать магические барьеры и собирать энергию крови и смерти прямо в бою. Но главной особенностью меча была его способность накапливать жертвенную кровь и использовать ее для усиления своих магических свойств. Ритуалист мог направлять энергию меча на вызов демонов или на выполнение сложных ритуалов, требующих большого количества магической силы. Меч также имел способность защищать владельца от враждебной магии, поглощая ее и перенаправляя на своих врагов. Внимательно изучая его, Юрий понял, что этот меч странного эльфа-ритуалиста был воплощением темной магии и ритуалов. Он не просто служил оружием, но и был источником огромной силы, помогающим своему владельцу в выполнении сложных магических задач. Каждый элемент меча был тщательно продуман и создан для усиления ритуальной магии и связи с демоническими силами. В руках ритуалиста этот меч становился инструментом власти и силы, символом его искусства и могущества. Вот только Юрий никак не мог понять того, почему этот эльф сразу не достал этот меч из сумки путешественника. Ведь в нем было достаточно силы, чтобы уничтожить не один десяток существ, подобных тем, что напали на Низ. Но он этого не сделал, а так и погиб с обычным мечом на поясе, что и было непонятным для молодого паренька. Может быть, эльфы были настолько высокомерны, что просто и весьма банально недооценили врага. Ну, да, они-то шли в этот лес просто прогуляться, поискать что-то странное и собрать побольше энергии смерти для собственных нужд. По крайней мере, так думал сам Юрий. А вот о чем думали сами эльфы, так глупо погибшие на той поляне, пареньку теперь объяснить было просто некому. Также, в той же сумке, Юрий обнаружил весьма необычный кинжал, который напоминал ему меч ритуалиста, и сразу заставил паренька быть с ним куда осторожнее, чем с другими трофеями. Так как он и сам понимал, что такой кинжал ритуалиста был не только инструментом для жертвоприношения и магических ритуалов, но и грозным оружием для ближнего боя. Этот кинжал представлял собой олицетворение мрачной магии и явно служил неотъемлемым атрибутом темного искусства. Клинок кинжала был изготовлен из обсидиана, смешанного с тем самым темным металлом, что придавало ему необычайную остроту и прочность. Его поверхность была гладкой, черной как ночное небо, с легким кровавым оттенком, возникающим при отражении света. По всей длине клинка были выгравированы древние и, скорее всего, демонические руны, светящиеся темно-красным светом. Эти руны не только усиливали магические свойства кинжала, но и позволяли ему впитывать жизненную силу жертвы, сразу превращая ее в чистую магическую энергию. Гарда кинжала была выполнена в форме переплетенных змей, символизирующих коварство и силу тьмы. В центре гарды находился небольшой рубин, мерцающий кровавым светом. Этот камень служил фокусом для магической энергии, накопленной в кинжале, и усиливал заклинания владельца. Гарда была украшена тонкой резьбой, изображающей сцены ритуальных жертвоприношений и вызова демонов, что усиливало ее мрачную ауру и символизировало связь с потусторонними силами. Рукоять кинжала была обернута кожей редких темных существ, таких как легендарные ночные драконы или не менее легендарные демонические волки, что обеспечивало надежный и комфортный хват. Кожа была пропитана магическими эссенциями, защищавшими ее от износа и повреждений. Вдоль рукояти были выгравированы символы ритуальных кругов и печати, используемых для вызова демонов. На конце рукояти находился небольшой обсидиановый кристалл, связанный с кровью жертв, что усиливало магическую связь кинжала с его владельцем. Ножны для кинжала были сделаны из черного дерева, укрепленного магией тьмы. Поверхность ножен была украшена резьбой, изображающей сцены из демонической мифологии и ритуальных жертвоприношений. Ножны были обернуты тонкими серебряными и золотыми нитями, вплетенными в сложные узоры, которые служили для защиты кинжала от враждебной магии. Внутри ножен находились магические символы, поддерживающие остроту клинка и его магические свойства. Так что можно было понять, что кинжал этого странного эльфа-ритуалиста обладал уникальными магическими свойствами, которые делали его не только грозным оружием, но и мощным инструментом для выполнения ритуалов и жертвоприношений. Кинжал мог усиливать заклинания владельца, делая их более мощными и разрушительными. Он также имел способность поглощать жизненную силу врагов и жертв, превращая ее в магическую энергию, которую ритуалист мог использовать для своих целей. Хотя главной особенностью этого кинжала была его способность создавать магические барьеры и защитные круги, используя энергию крови. Ритуалист мог использовать кинжал для выполнения сложных ритуалов, требующих жертвоприношений, и для вызова демонических существ на помощь. Кинжал также имел способность защищать владельца от враждебной магии, поглощая ее и перенаправляя на врагов. Так что Юрий достаточно быстро понял, что этот длинный кинжал ритуалиста был воплощением мрачной магии ритуалов. Он не только служил инструментом для жертвоприношений, но и был мощным оружием, усиливающим магические способности владельца. Каждый элемент кинжала был тщательно продуман и создан для усиления ритуальной магии и связи с темными силами. В руках ритуалиста этот кинжал становился инструментом власти и силы, символом его искусства и могущества. И все для этого эльфа могло бы закончиться по-другому, подготовься он лучше к тому, что произошло на той поляне возле бывшего логова костяной твари. Если бы эти идиоты ушастые не убили бы тех людей-охотников, а взяли бы их с собой для полноценного жертвоприношения, то этому эльфу не пришлось бы тратить на защитный ритуал, а потом и на атаку этих монстров свою собственную кровь, что и стало для него причиной гибели. К тому же даже доспехи этого странного эльфа, как и его оружие, были уникальными и наделенными мощными магическими свойствами. Эти доспехи отражали его склонность к темной магии и ритуалам, обеспечивая не только защиту, но и усиление его магических способностей. Основу этих доспехов опять же составлял тот самый странный темный металл, известный своей прочностью и способностью впитывать магическую энергию. Этот металл весьма органично был вплетен в общую структуру защиты, что придавало доспехам мрачный блеск и усиливало их магические свойства. Поверх мельчайших колец этого кольчужного доспеха, который выглядел как жидкий металл, была нанесена кожа редких темных существ, что делало доспехи гибкими и обеспечивало дополнительную защиту, даже от магии природы, что настораживало. Так как Юрию было просто непонятно то, по какой причине одному эльфу могла понадобиться защита от возможных ударов своих же союзников. Также эти доспехи были покрыты сложной резьбой и инкрустацией, изображающей сцены из не совсем обычной и явно какой-то демонической мифологии ритуалов. На груди и плечах доспехов находились крупные рубины и обсидианы, служившие фокусами для магической энергии. Резьба на доспехах изображала сцены жертвоприношений, вызова демонов и битв с потусторонними существами, что усиливало их мрачную ауру и символизировало связь с темными силами. Сам шлем эльфа-ритуалиста был выполнен в форме какой-то жуткой демонической маски, с выгравированными символами и рунами. Глаза маски шлема, находившиеся немного ниже прорези для глаз, были инкрустированы рубинами, светившимися зловещим красным светом, что придавало владельцу устрашающий вид и позволяло ему видеть в темноте. Шлем также был зачарован для защиты от ментальных атак и усиления концентрации владельца. Нагрудник доспехов был украшен крупными рубинами и обсидианами, которые служили для накопления и направления магической энергии. Даже сам плащ, прикрепленный к нагруднику, был сделан из ткани, пропитанной эссенцией тьмы, что делало его практически неуязвимым для физических и магических атак. На плаще были вышиты символы ритуальных кругов и печатей, усиливавшие магические способности владельца. Рукавицы и сапоги из этого набора доспехов были сделаны из той же демонической кожи и украшены серебряными и золотыми нитями. На рукавицах были выгравированы символы заклинания и печатей, явно позволяющие ритуалисту быстрее и точнее выполнять ритуалы. Сапоги были зачарованы для бесшумного передвижения и повышения скорости, что делало такого мага быстрым и незаметным в бою. Из всего этого можно было понять, что эти доспехи ритуалиста обладали уникальными магическими свойствами, которые делали их не только средством защиты, но и весьма эффективным инструментом для выполнения ритуалов и усиления магических способностей хозяина. Они могли поглощать и отражать вражеские заклинания, защищая владельца от темной магии. Доспехи также имели способность исцелять раны владельца, используя магическую энергию, накопленную в рубинах и обсидианах. Но главной особенностью доспехов была их способность усиливать заклинания и ритуалы владельца, делая их более мощными и разрушительными. Ритуалист мог направлять энергию доспехов на создание магических барьеров, вызов демонических существ и выполнение сложных ритуалов. Доспехи также имели способность защищать владельца от ментальных атак, поглощая их и перенаправляя на врагов. Так что, как заключение можно было понять, что эти доспехи странного эльфа были воплощением мрачной магии и ритуалов. Они не только служили средством защиты, но и усиливали магические способности владельца, превращая его в могущественного мага и ритуалиста. Каждый элемент доспехов был тщательно продуман и создан для усиления ритуальной магии и связи с темными силами. В руках ритуалиста эти доспехи становились инструментом власти и силы, символом его искусства и могущества. Вот только самому эльфу, который имел все это в своих запасах, подобное никак не помогло, так как просто был не готов к такому неожиданному бою. Хотя, все это говорит только о том, что они банально не знали того, куда именно направляются. Может быть, где-то в другом месте, где магия развивалась по общеизвестным законам, у них все могло бы получиться, но только не в темном лесу. В этой местности, где даже живущие здесь Юрий банально не знали ничего о том, что могло его поджидать под ближайшим кустом, особенно после очередного магического шторма дикой магической энергии. Но их собственное предвзятое отношение просто не оставило им ни единого шанса. Также, кроме оружия и доспехов, Юрию достались и другие вещи, которые также стоили отдельного упоминания. Те же плащи эльфов-рейнджеров были не просто одеждой, а своеобразными магическими артефактами, созданными с помощью магии природы. Эти плащи обеспечивали рейнджерам превосходную маскировку и защиту в лесу, позволяя им сливаться с окружающей средой и оставаться незамеченными даже для самых внимательных глаз. В обычном лесу это срабатывало превосходно, то есть там, где магия природы не была искажена регулярными магическими штормами из дикой магической энергии. Основой для плащей рейнджеров служили ткани, сплетенные из волокон редких растений, произрастающих в самых глубоких и таинственных уголках лесов королевства эльфов. Эти растения были благословлены древними духами природы и обладали магическими свойствами. Волокна были чрезвычайно прочными и одновременно легкими, обеспечивая рейнджерам свободу движения и комфорт. Даже сам цвет плащей был подобран таким образом, чтобы они идеально сливались с окружающей средой. Основной цвет – зеленый, с оттенками коричневого и серого, напоминающий листву и кору деревьев. Текстура ткани была гладкой и матовой, чтобы не отражать свет и не выдавать присутствие владельца. На поверхности плащей были вышиты узоры, имитирующие рисунок лесных теней и светотени, что еще больше усиливало эффект маскировки. Сами по себе, эти плащи рейнджеров обладали уникальными магическими свойствами, которые делали их незаменимыми в лесной среде. В ткань плащей были вплетены плетения магии природы, дарующие владельцам способность сливаться с окружающей средой. Когда рейнджер надевал такой плащ и активировал его магию, он становился практически невидимым для глаз врагов и даже для магических чувств. Ко всему прочему, нужно было сразу отметить еще и тот факт, что такой плащ мог изменять свою окраску в зависимости от окружающей среды, позволяя рейнджеру оставаться незамеченным среди деревьев, кустарников и скал. Этот эффект значительно усиливался, если рейнджер двигался медленно или оставался неподвижным. Также этот плащ поглощал звуки шагов и шороха ткани, делая движения рейнджера практически бесшумными. Это позволяло им подкрадываться к цели или избегать обнаружения даже самых острых слухов. Также не стоило забывать и о том, что магия природы, вплетенная в плащ, обеспечивала защиту от слабых враждебных заклинаний, затрудняя обнаружение рейнджера с помощью магии и защищая от магических атак. Капюшон такого плаща был просторным и глубоким, позволяя полностью скрывать лицо рейнджера. Его внутренняя поверхность была покрыта мягкой тканью, которая не раздражала кожу и обеспечивала комфорт. Капюшон тоже был зачарован на маскировку, помогая рейнджеру оставаться незамеченным даже при внимательном осмотре. Также эти плащи имели несколько карманов и петель для крепления необходимого снаряжения. В карманы, что были расположены внутри, можно было спрятать травы, зелья и другие предметы, которые рейнджеры использовали в своих путешествиях. Петли, также нашитые внутри, служили для крепления ножей, стрел и других инструментов, обеспечивая быстрый доступ к ним. Как факт, можно было понять то, что плащи эльфов-рейнджеров были истинными шедеврами магии природы. Они обеспечивали рейнджерам превосходную маскировку и защиту, позволяя им оставаться незамеченными и бесшумными в лесу. Каждый элемент плаща был тщательно продуман и создан с использованием магических материалов и заклинаний, что делало их незаменимыми для выполнения сложных и опасных заданий. В руках рейнджеров эти плащи становились инструментом для выживания и выполнения миссий, символом их мастерства и связи с природой. Даже те самые походные сапоги эльфов были настоящими произведениями искусства. Они были сделаны из тончайшей кожи лесных оленей, которая благодаря особой обработке эльфийскими мастерами, становилась прочной как сталь и легкой как перо. Сама по себе, эта кожа была мягкой и гибкой, что обеспечивало невероятный комфорт при ходьбе, но при этом защищало от острых камней и шипов. Цвет сапог варьировался от глубокого зеленого до мягкого коричневого, идеально сливаясь с природными ландшафтами лесов. Подошвы сапог были изготовлены из особого древесного волокна, смешанного с магическими смолами, что делало их прочными и гибкими одновременно. Эти подошвы обеспечивали превосходное сцепление с любой поверхностью, будь то скользкая тропа в лесу или каменистая горная тропа. Внешняя часть подошв имела рисунок, напоминающий переплетение корней и ветвей, что добавляло дополнительное сцепление и устойчивость. Внутренняя подкладка была сделана из мягчайшей ткани, сотканная из волокон волшебных растений, которые растут только в эльфийских лесах. Эта ткань не только обеспечивала комфорт, но и регулировала температуру, сохраняя ноги в тепле зимой и прохладе летом. Также она обладала защитными свойствами, предотвращая неприятные запахи и обеспечивая свежесть даже после долгих походов. Одной из самых удивительных особенностей этих сапог была их способность магически подгоняться под размер ноги носителя. Так что как только Юрий надел их на пробу, он практически сразу почувствовал то, как они мягко обхватывают его стопы, точно повторяя их контуры. Это было поразительное ощущение, будто сапоги были специально изготовлены для него. Он не мог сдержать восхищенного возгласа, когда почувствовал, насколько идеально они сидят. Тем более, что эти сапоги были легкими, и Юрий почувствовал, что его ноги стали как будто невесомыми. Он шагнул вперед, и его шаги стали мягкими и бесшумными. Он легко пробежался по комнате, удивляясь, как легко и комфортно ему было двигаться. Каждый шаг был плавным и естественным, будто сапоги сами вели его вперед, помогая поддерживать идеальный баланс и устойчивость. От всех этих ощущений Юрий не мог сдержать улыбку, когда осознал, какие сокровища попали ему в руки. Даже сами эти сапоги не только защищали его ноги и делали походы более комфортными, но и дарили ощущение легкости и уверенности. Он понимал, что с такими сапогами его путешествия станут гораздо проще и безопаснее. Сапоги эльфов были настоящим чудом, сочетающим в себе мастерство древних ремесленников и силу магии, и Юрий был счастлив, что они теперь принадлежали ему, и не только они. Тихо рассмеявшись, паренек снова принялся перебирать свои трофеи, так неожиданно попавшие к нему в руки. Закончив возиться с сумками эльфов и охотников, чьи вещи он подобрал на том самом месте, где их достаточно подло убили эльфы, Юрий наконец-то добрался до той самой палатки странного эльфа, которая его так сильно заинтересовала. Особенно ему была интересна та самая комната-лаборатория в палатке эльфа-ритуалиста, которая представляла собой просторное, полутемное пространство, тщательно организованное и наполненное разнообразными магическими и ритуальными предметами. Вход, как в саму палатку, так и в каждую из отдельных комнат, был покрыт плотной тканью, зачарованной на создание барьера, не пропускающего звук и свет, что обеспечивало полную уединенность и конфиденциальность происходящего внутри. Стены, пол и потолок палатки были укреплены мощными магическими барьерами. В ткань палатки были вплетены специальные руны и символы защиты, что делало ее устойчивой к физическим и магическим атакам, как снаружи, так и внутри. Даже стены этой палатки были пропитаны эссенцией тьмы, создавая защитное поле, которое отражало враждебную магию и делало палатку невидимой для магического восприятия извне. На внутренней стороне стен были нанесены сложные символы и печати, усиливающие защиту. Пол палатки был выложен плитками из обсидиана, каждая из которых была инкрустирована серебряными и золотыми нитями, образующими магические круги. Эти круги обеспечивали защиту от магических атак снизу и служили якорями для ритуалов, проводимых внутри. Потолок палатки был украшен звездной картой, выполненной из светящегося материала, связанного с ночным небом. Эта карта не только создавала атмосферу ночи, но и обеспечивала защиту от воздушных атак и заклинаний, направленных сверху. Хотя, сколько бы Юрий не сравнивал рисунок звезд на этой своеобразной карте с ночным небом, он никак не мог найти схожести, что со временем натолкнуло его на мысль, что эта палатка была прямым доказательством того, что эльфы действительно пришли из другого мира, так как, если бы ее изготавливали уже в этом мире, то и звезды складывались бы в знакомые ему созвездия. Этого же не было, так что можно было понять, что этот своеобразный артефакт пришел со своим хозяином из другого мира, и само осознание этого заставило парнишку надолго задуматься.